Глава 21. Отважный московский гражданин был другой газетный редактор, Алексей Алексеевич Гацук, издававший «Крестный календарь» и своего имени иллюстрированную газету. У Гацука были в разных городах корреспонденты, и один из них знал об Ашинове и сообщил в газету Гацука, что Николай Иванов Ашинов вовсе не вольный казак, какого нет и названия, а что он пензенский мещанин, учился в тамошней гимназии и исключен оттуда из младших классов за нехорошие поступки. Потом он бродил и съехшался с какими-то темными побродягами и скитался с ними где попало, находясь в стороне от спокойных людей, исполняющих положение гражданского закона. Гацук с радостью напечатал это известие, чтобы открыть обществу глаза и не допустить его до глупости носиться с человеком, который вовсе не то, за кого он себя выдает, и кем он быть не может, так как никаких вольных казаков в России нет. Но, несмотря на точность сведений Гацука, которые ничего не стоило проверить в каждую минуту, и не стесняясь тем, что вольных казаков в самом деле нигде нет, очевидная ложь, выдуманная каким-то выжигою при поддержке Каткова, стала за истину и заставила людей довольно почтенных играть перед целым светом унизительные и жалкие роли. Говорили: «Да, черт возьми, оно кажется, что-то того, что-то нечисто пахнет, но ведь если подумать, если вспомнить, кто был Ермак, так и надо потерпеть». «Ну да», — возражали им, — «но ведь Ермак поклонился Сибирью, а этот чем же будет кланяться?» «А вот у него уж что-то есть». И вдруг называли Египет и Индию. И что же? Все повинулось суете, мудрые обьюродиша из-за услушания истины верили лжи. И не прошла еще вся эта болтовня, как явился персонально сам Ашинов. И сразу пошел из двора во двор, с руки на руки, находя везде преданность и уважение, и уважение, и преданность. А про Гацука Катков напечатал, что в Москве были большие жары, и с Гацуком что-то сделалось. Этого было довольно, да, пожалуй, можно было обойтись и без этого. А Ашинов в это время уже ходил по Петербургу и разбирался тут с привезенными им заморскими птицами, черномазым мальчиком и неизвестную девицею в звании принцессы и дочери дружественного царя Менелика, которая по пути уже изрядно подучилась по-русски. Ее привечали дамы, а Ашинов сам был везде нарасхват, его все желали видеть, и некоторые редакторы сами за ним следовали, а их газеты провозвещали о вечерах и собраниях, которые Ашинов удостоивал своим посещением. Коренастый, вихрястый, рыжий, с бегающими глазами, он ходил в казачьем уборе и появлялся в собраниях в сопровождении таких известных лиц, как, например, Арестов, редактор Комаров, священник Наумович, господин Редедя и один, а иногда даже два поэта, из которых один, старик Розенгейм, обкуривал его марилландскую папироскую, а другой нарочито искательной мелодией втягивал в себя даже собственные чревы. Где сопровождаемый свитою, где один, Ашинов показывался у людей с большим весом, и день ото дня все смелее претендовал на предоставление ему еще большей представительности. И как это ему нужно было очень скоро, то он торопил своих покровителей, попугивая их, что промедление опасно, так как оно может вывести из терпения его товарищей, которым уже принадоело сидеть в камышах, и они могут кликнуть «Айда!», и тогда все наши выгоды предоставят англичанке. Такой несчастный оборот мог случиться ежеминутно, и зачем он не случился. А Ашинов становился нетерпелив и очень дерзок. Как человек, совсем невоспитанный и наглый, он не стеснялся бронить кого попало, а иногда смело врывался в дома некоторых сановников, хватал их за руки и даже кричал угрозы. Генерал Грессер не мог слышать имени этого претендента, но терпел его, считая его за своего рода табу, которого нельзя призвать к порядку. А тот пользовался этим с безумием настоящего дикаря и довел свою азартность до того, что начал метаться на своих, как на чужих, и даже на мертвых. В всем последнем роде, например, известен был такой случай, что когда в одном доме были вместе Ашинов и Розенгейм, и судьбе было угодно, чтобы генерал Розенгейм тут же внезапно умер, то он упал со стула прямо к ногам Ашинова. А этот вспрыгнул с своего места и, щелкнув покойника рукой, вскричал: «Эх ты! Нашел, где умирать, дурашка!» И Петербург все это слушал и смотрел. И даже не удивлялся.